Очищая улицы от смога, вдоль холмов Лос-Анджелеса дул сухой горячий ветер, известный под названием Санта-Ана. В рано наступивших сумерках танцевали огни уличных фонарей. Гарви Рэндалл и его жена Лоретта катили в зеленом торнадо с открытыми стеклами. Приятно, летняя погода в январе. Доехали до особняка Саттеров. Гарви притормозил машину возле одетого в красную куртку слуги парковщика. Подождал, пока Лоретта отрегулирует на лице тщательно отработанную улыбку. Они вместе проследовали через огромный парадный вход. Сцена обычная для вечеринок, устраиваемых в Беверли-Хиллз. Сотни людей рассыпаны промеж маленьких столиков. И еще сотня, собравшихся кучками. Музыкальный ансамбль в углу наигрывал что-то веселое. Приливший к микрофону певец наглядно демонстрировал всем, в каком он экстазе. Поздоровавшись с хозяйкой, они разделились. Лоретта нашла себе собеседников, а Гарви по самой многочисленной группе засек расположение бара, где и получил свой любимый двойной джин с тоником. Рикошетом до него доносились иногда обрывки разговоров. «Понимаете, мы запрещаем ему ходить на белый ковер. И получилось так, что кот стоял в самой середине этого ковра, а пес, как часовой, ходил карауля по периметру. И вот на сиденье, прямо впереди меня, в самолете, прекрасная юная цыпочка, просто потрясающая цыпочка. Хотя все, что я мог видеть, это ее затылок и волосы. Я уже начал подумывать, как бы это ее снять. И тут она оборачивается и говорит: «Дядя Пит, а вы что здесь делаете?» «Парень, это здорово помогает. Когда я звоню и говорю, что это член комиссии Робинс, я как бы заново сдаю экзамен. А с тех пор, как мэр научил меня, у покупателя больше нет права выбора, а также права на ошибку». Все эти кусочки и обрывки профессионально укладывались в памяти Гарви. Он занимался телевизионной документалистикой. Не слушать он не мог, хотя ему и не хотелось слушать. Действительно не хотелось. Окружающие его люди нравились ему. Иногда ему даже хотелось иметь такой же образ мышления, как у них. Он огляделся, высматривая Лоретту. Но она была недостаточно высокоростом, чтобы выделяться в этой толпе. Зато его взгляд наткнулся на высоко взбитую, неправдоподобно оранжево-рыжую прическу Бренды Тей, с которой Лоретта говорила перед тем, как Гарри направился к бару. Расталкивая локтями желающих выпить, он двинулся в сторону Бренды. $20 миллиардов баксов, и за все это мы смогли лишь прогуляться по скалам. На эти проклятые ракеты доллары миллиардами текут, как вода меж пальцев. И зачем мы на них столько тратим, когда за такие деньги мы могли бы получить кучу дерьма коровьего, сказал Гарри. Джордж Саттер обернулся в изумлении. «О, Гарви, привет! Вот и с шаттлом тоже, именно то же самое. Деньги просто утекают сквозь пальцы. Эти деньги уходят не на ветер». Чистый, мелодичный громкий голос прервал разглагольствование Джорджа. И игнорировать его было невозможно. Джордж остановился на полуслове. Гарви посмотрел на нее, эффектную, рыжеволосую, в зеленом вечернем платье, оставляющем плечи открытыми. Ее взгляд встретился с его взглядом. Гарри первым отвел глаза, затем улыбнулся и сказал: «Ваши слова означают то же самое, что и кучу дерьма коровьего». «Да, только более обоснованно», – она усмехнулась. А Гарри, вместо того, чтобы убрать улыбку, продолжал ухмыляться. Она тут же бросилась в атаку. «Мистер Саттер, НАСА не тратила на Аполлон деньги, предназначенные для улучшения производства скобяных изделий. Мы оплачиваем исследования, направленные на улучшение производства скобяных изделий. Для этого есть свои деньги, есть скобяные изделия. Деньги же, затраченные на знания, не есть деньги, утекающие, как вода сквозь пальцы. Что же касается шаттла, то это плата за то, чтобы попасть туда, где мы можем познать нечто действительно важное. И плата эта не так уж и высока». Руки Гарви игриво коснулись женское плечо и грудь. Должно быть, Лоретта. Это и была Лоретта. Он протянул ей порцию спиртного, свой полупустой бокал. Она начала что-то говорить, но он жестом призвал ее к молчанию. Возможно, более грубо, чем обычно, но ее протестующий взгляд он игнорировал. Рыжеволосая знала свое дело хорошо. Если точно подобранные доводы разума и логики можно считать выигрышем, она выиграла. Но к тому же она выиграла и нечто большее. На нее были обращены взгляды всех мужчин. И все они слышали ее протяжный и медленный южный говор, подчеркивающий каждое слово. И слышали ее голос, такой чистый и музыкальный, что всякий другой на его фоне казался бормочущим и заикающимся. Это неравное состязание кончилось тем, что Джордж обнаружил, что его бокал пуст и удрал в направлении бара. С торжествующей улыбкой девушка повернулась к Гарви, и он кивнул ей в знак приветствия. «Меня зовут Гарви Рэндалл, а это моя жена Лоретта. Морин Джеллисон, очень приятно». На полсекунды она нахмурилась. «А, вспомнила, вы были последним американским репортером в Камбодже». Церемониальный обмен рукопожатиями с Гарви и Лореттой. «Не ваш ли вертолет был сбит при охоте за новостями?» «Даже дважды», — гордо сказала Лоретта. «Гарви на себе вынес оттуда пилота. Нес его 50 миль по вражеской территории. Морин степенно кивнула. Она была моложе Рэндаллов лет на 15, но, похоже, прекрасно умела владеть собой. А теперь вы здесь? Вы, наверное, местные. Я да, сказал Гарви. А Лоретта из Детройта. Большущий городище, механически заметила Лоретта. Но я-то родился в Лос-Анджелесе. Гарви не мог позволить Лоретте сказать о себе хотя бы половину правды. Мы – здешняя редкость, местные уроженцы, туземцы. А чем вы занимаетесь? – спросила Морин. Кинодокументалистикой, обычно кинохроникой. А кто вы, я знаю. С неким благоговейным замешательством сказала Лоретта. Я только что видела вашего отца, сенатора Джеллисона. Верно. Морин задумчиво посмотрела на супругов, затем широко улыбнулась. Вот что. Если вас интересуют новости, то здесь есть кое-кто, с кем вам не помешало бы встретиться. Тим Хамнер. Гарви нахмурился. Имя казалось знакомым, но откуда, он никак не мог вспомнить. Так зачем? Хамнер, сказала Лоретта. Молодой человек с наводящей страх улыбкой. Она хихикнула. Он сейчас несколько пьян и никому слова не дает сказать. Он владеет половиной кометы. Он самый, сказала Морин и заговорчески улыбнулась Лоретте. А еще он владеет мылом, сказал Гарви. Морин с недоумением посмотрела на него. Просто вспомнил, сказал Гарви. Ему досталась по наследству компания мыла Кальва. Может быть, но кометой он гордится больше, сказала Морин. И я не порицаю его за это. Мой старый папочка, возможно, и станет когда-нибудь президентом, но он и близко никогда не подойдет к открытию кометы. Она стала оглядывать помещение, пока не обнаружила искомое. Вон там, высокий мужчина, цвет костюма белый и темно-красный. Вы узнаете его по улыбке. Встаньте рядом с ним, и он сам вам все расскажет. Гарри почувствовал, как Лоретта тянет его за руку, и с неохотой отвел свой взгляд от Морин. Когда он оглянулся, ее уже кто-то отловил. Пришлось идти за следующей порцией выпивки.